Николай Побережник, Валентин Русаков, «Потерянный берег», книга вторая, «Архипелаг», часть первая. Двести пятидесятый день. Остров Сахарный. Сегодня у нас с Иванычем был ответственный день – приемка «Авроры», нашего нового корабля, построенного на верфях поселка Лесной. Когда он пришел к нам на острова 5 декад назад, это был только корпус, без отделки и с установленным двигателем «Катерпиллер» от тягача «Кенвуд». Теперь же все работы на нем были закончены. Оставалось только формально принять корабль в эксплуатацию и разбить об корпус, нет, не бутылку шампанского. Теперь это дефицит, а привязанный к веревке целлофановый пакет с обычной морской водой. Обряды и традиции будут соблюдены. Ну а то, что нет соответствия в деталях, тут уж извините, таковы реалии нашей жизни. Я позавтракал в компании своей семьи, которую обрел именно здесь, на Сахарном, после трагедии этого мира. И теперь это самые родные для меня человечки. Светлана приготовила мне на такой замечательный день парадную одежду, которую сшила сама. Это камуфляжные шорты, рубаха с коротким рукавом и камуфляжная же бандана. Все это перешито, так сказать, в стиле сафари, из армейской флоры. Да, вот такой я сегодня модный. Продел в шлевке шорт широкий ремень с переделанной открытой кобурой с ТТ, туда же на ремень ножны с хорошей финкой и радиостанцию на клипсу. «Ну, и как я вам?» – спросил я у родных, пытаясь разглядеть себя в небольшое зеркало. «Ой, да под лицу все к лицу!» – шутку съязвила Светлана, а потом добавила. «Да, хорош, а то сколько можно так оборванцем ходить? А ты куда, кстати, мои старые бриджи дела? Все, на ветошь. Света! Не начинай, там уже дыра на дыре была. И садись на стул, я тебе бороду твою и усы в порядок приведу». Я сел, а Света стала шустро щелкать ножницами у моего лица, периодически отодвигаясь, как художник, присматриваясь, все ли ровно и хорошо. Когда она в очередной раз придвинулась ко мне, я тихонько просунул руку в чуть распахнувшийся халат и погладил ее по уже округлившемуся животу и сказал: «Привет, человеческий детеныш. Привет, Анастасия Сергеевна». «А может, это будет Сергеич?» – улыбнулась Светлана. «Нет, дорогая моя, это Сергеевна. Мужиков у нас уже двое. Девочку хочу». Светлана закончилась с приведением моей бороды в порядок, нагнулась и, нежно чмокнув меня в нос, сказала: «Иди уже, вон, мужики у ворот заждались». Я выглянул в окно и помахал стоявшему во дворе Иванычу, Саше, Михаилу Михайловичу и крикнул: «Бегу!» Быстро намотал портянки, влез в берцы, зашнуровался и, на ходу поцеловав Свету, выскочил за дверь. «Мужики, это кто?» – спросил Иваныч у стоявших с ним рядом. Те в ответ подыграли, пожали плечами и как-то неопределенно скривились. «Иваныч, змей ты, завидуй молча», – ответил я. «Идем уже, а?» Мы поздоровались, пожав руки, направились вниз по дороге к пирсу. Красавица Аврора была пришвартована носом к поселку, к уже очень выросшему, новому поселку. А трап с нее был опущен на катамаран. К пирсу стекались люди. Было ощущение праздника. Был даже почетный караул во главе с Алексеем, который отобрал из поселенцев себе 8 человек в ополчение и уже гонял их 1.5 месяца, как сидоровых коз, обучая всему, что умеет сам. Ребята из ополчения стояли в шеренгу с СКСами в руках на пирсе. И, скажем так, чувствовали важность момента и оказанное доверие. Там же на катамаране стоял небольшой столик, на котором лежала папка с бумагами и стоял привязанный к веревке полиэтиленовый пакет с водой. Люди расступились, пропуская нас к катамарану. Мы вчетвером подошли к столу, а потом Иванович, Саша и Михалыч, будто сговорившись, чуть отступили от меня в сторону, словно предоставляя мне слово, а все присутствующие захлопали. Где-то несколько раз задорно присвистнули. «Начинай, Николаич!» — раздался чей-то голос из толпы. Я вопросительно посмотрел на Иваныча, и он как-то неопределенно пожал плечами и развел руками. «Блин, мы вообще-то и не готовились особо. Да и как в советские времена, у нас не было плана мероприятий. Все как-то само собой сложилось. Мы лишь только обозначили дату ввода в эксплуатацию корабля. Ну что ж, назвался груздем, то есть основателем поселения, или как в нашем новом мире принято говорить, анклава, теперь неси свой крест со всеми вытекающими». «Хм!» – прокашлялся я, сильно волнуюсь. и, скорее всего, краснее. Хотя не страшно, на таком загаре и не видно. «Товарищи колхозники!» Все добродушно засмеялись. Я поднял руку, попросил жестом замолчать. «Друзья, я думаю, что могу всех вас так называть. Вы это заслуживаете. Со многими из вас мы пережили трудные времена, моменты лишений и опасностей. Каждый из нас пережил трагедию этого мира по-своему и в разной степени тяжести, но здесь, на этом острове, мы все являемся единым целым и живем не так, как жил прошлый мир, а живем друг для друга, трудясь друг для друга. Мы все теперь понимаем, что только вместе мы что-то можем из себя представлять. Только вместе мы смогли выжить, отстроиться и наладить процесс пусть нелегкого, но вполне цивилизованного и, главное, обеспеченного по потребностям существования. Оглянитесь на поселок». Люди, загудев, оглянулись. «Что вы видите?» «Дома, бани, двора, кирпичный завод, склады, мастерские!» — кричали люди на разные голоса. «А все видят красно-белый сарафан на веревке?» «Да, видим!» «Так это же Светкин сарафан!» — раздались веселые голоса. «Этот сарафан сушится во дворе дома, который чуть меньше года назад был здесь, на острове, единственным, еле уцелевшим строением от таежного поселка Сахарный. А все остальное появилось благодаря вам, друзья». Все повернулись опять ко мне, замолчали, и лица стали серьезными. «Я от чистого сердца хочу всех вас поблагодарить за проделанный труд. Не работу, как говорили раньше, что от слова «раб», а именно за труд. Сознательный труд на общее благо. Пройдет время, и я надеюсь, что все, кто тут живет, кто будет жить, и потомки тех, кто здесь строили новую жизнь, будут знать и осознавать истинное значение слова «труд», «созидание» и «свобода». Мы все здесь свободные люди, и у нас есть одно преимущество. Мы объединены нашим совместным трудом, результатами нашего труда и, самое главное, нашей свободой и самодостаточностью. Даже если исключить сейчас из нашей жизни благо предыдущей цивилизации, мы выживем. Все захлопали и засвистели, а я опять поднял руку, попросив тишины. Что-то я отвлекся от темы и разволновался. «Да правильно все, Николаевич!» — услышал я зычный голос Федора. Все опять загудели, и я опять поднял руку. «Собрались мы, собственно, сегодня по поводу ввода в строй нашей «Авроры». 2 дня специально созданная комиссия проверяла все досконально, и вчера было принято решение о вводе корабля в строй». Все опять загомонили и захлопали. «Право совершить обряд спуска «Авроры» на воду, пусть не совсем так и не совсем по правилам, представляется идейному вдохновителю и самому морскому из всех морских волков, нашему капитану Ивану Ивановичу Попову». Люди опять захлопали и загомонили, а Иваныч подошел ко мне и, взяв со стола пакет с водой, сказал: «Квалифицированная комиссия, проведя инспекцию и осмотр корабля, приняла решение о вводе в эксплуатацию». Перекрестился, размахнулся и, тихо сказав «Господи, благослови», метнул пакет в борт. Пакет полетел и, ударившись о борт, лопнул. Все захлопали, засвистели и закричали. Когда ликование закончилось, слово взял Михалыч. «Ну, я, значит, приглашаю всех на хутор, на праздничный обед. Явка строго обязательна». Все опять захлопали, а потом кто-то крикнул: «А можно хоть посмотреть-то?» «Можно Машку за ляжку, а посмотреть разрешаю. Группами по 10 человек. Боцман, обеспечить экскурсию!» — гаркнул Иванович. «Есть!» — ответил боцман Андрей Строганов, стоявший все это время на «Авроре» у борта. «Желающие, не толпимся, поднимаемся по 10 человек на борт». «Хрена себе ты выдал! Мы корабль вводили в строй или отчетный митинг проводили?» — спросил Иванович, когда мы поднялись на борт и прошли к нему в каюту. «Да что-то тронуло меня все это мероприятие. Ну и решил людей отблагодарить, да и заодно прояснить политику партии». «А в тебе, оказывается, кроются задатки замполита». «Отстань, а? Давай сюда схему корабля и еще раз все проверим». «Аврора» действительно, по нынешним меркам, получилась просто ультрасовременной посудиной. Стоит немного рассказать про ее достоинства. В длину «Аврора» была почти 15 и в ширину 4,5 метра. Максимальная скорость 14,5 узлов. И могла она принять на себя около 15 тонн груза. Ходовой мостик был оборудован радаром, эхолотом, морской и КВ-радиостанциями. Основные посты были снабжены, кроме стандартной корабельной громкой связи, еще и телефонами корабельной АТС. 4 двухместные каюты, кубрик вместительностью 12 человек, 2 гальюна, 2 душевые кабинки, электрический бойлер, обеспечивающий подачу горячей воды, емкости с пресной водой на 1600 литров, запас топлива и провизии на автономку 11 суток с экипажем в 10 человек, силовая установка на 18 кВт, камбуз с электропечью и дополнительно сварочной печью на твердом топливе. На верхней палубе были установлены 6 универсальных станков для размещения КПВ или ПКМ, по 2 по бортам, носовой и кормовой. Штатно КПВ располагался на носу, а ПКМ на корме. В оружейной комнате размещалось 12 СКСов на всех членов экипажа и боекомплект. Одна из кают была оборудована под лазарет. Система живучести обеспечивалась 2 постами в машинном отделении и на верхней палубе. И включала в себя 2 мотопомпы, инструмент, 2 комплекта пожарных шлангов, 4 огнетушителя, правда с исходящим сроком годности, клинья, брус, аварийные домкраты и прочее необходимое в этом деле. По бортам были сделаны специальные крепления, на которые можно было закрепить дополнительный груз, как то бочки, ящики и прочее. Спасательные средства были в виде капитально отремонтированного мотобота и 2 спасательных ПСН-10, снятых в свое время с СР-а. Все управление было выведено на ходовой мостик, но также было продублировано и в машинном отделении. В общем, мы сделали больше, чем могли. Все-таки 2 полноценных морских судна-донора поспособствовали в этом. На «Авроре» теперь постоянно дежурила боцманская команда и несли боевые вахты согласно уставу ВМФ, несколько экземпляров которых Иваныч притащил с СР-а. Праздник хуторяне нам устроили знатный. Был очень вкусный обед, из-за которого пришлось пустить под нож 2 баранов и 1 молодого хряка. Но оно того стоило. Когда все плотно поели и изрядно приняли на грудь яблочного вина из яблок, которых в моем огороде на 3 яблонях уродило очень много, из кустов появился рояль. Точнее, нарисовался Михаил Михайлович с аккордеоном. И где только взял. И как выдал нам концерт русских народных в перемешку с матерными частушками, что все пустились танцевать, кто как мог, не оглядываясь на то, как получается. Было просто весело. А потом нарисовался Жека с гитарой и развлекал молодежь репертуаром Цоя, Гребенщикова и Шевчука. Ну и мне, изрядно поддатому, что-то захотелось спеть, хотя гитару в руки не брал с последнего новогоднего корпоратива. В некогда моей фирме в прошлой жизни я перебрал струны и взял несколько аккордов, привыкая к грифу и звуку гитары. Поймал на себе взгляд Светланы и как-то само по себе запелось. Здесь слабо у ели дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревогу. Ужина живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекрасней нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с ветром пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу. Светлый терем с балконом на море. Все равно я отсюда тебя заберу. Светлый терем с балконом на море. Когда я взял последний аккорд, Иваныч подсел рядом и сказал: «Серый, ну ты, блин, даешь. А давай еще что-нибудь из Высоцкого». Я пару секунд подумал и запел. Среди бывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров, книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги латали, пьянея до строк. Волосы нам на вспотевшие лбы и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. Пытались спасти мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавший вой, тайну слова приказ, назначение границ, иск атаки и лязг боевых колесниц. На минуту установилась тишина. Бабы тихо вытирали слезы. Мужики молчали. Михалыч встал, поднял стакан и сказал: «Давайте за тех, кто не пережил». Загромыхали лавки за длинными столами. Люди встали и молча выпили. А потом Иваныч как-то ловко выхватил у меня гитару, шибанул под струнам и запел. Кавалергарда век недолг, и оттого так сладок он. Труба трубит, откинут полок, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос струнный, а командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как не сладок мир подлунный, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Одним словом, праздник удался. В полном смысле этого слова. Островитяне расслабились, перезнакомились с тем, кто еще не очень был знаком. Какие-то пары разошлись гулять по единственной дороге от хутора до поселка. Когда мы со Светланой по-английски покидали застолье, на хуторе опять звучал аккордеон и был слышен визг девчонок. Двести первый день. Остров Сахарный. Иваныч разбудил меня ни свет ни заря, и мы с ним отправились на Аврору утверждать состав экипажа. Ну что, я так понял, что ты тоже залип на нашу красавицу, сказал Иваныч и постучал по переборке, когда мы с ним сидели в кают-компании. Да, Иван, залип. Здесь на острове уже есть кому рулить. Да и люди прониклись, так сказать, идеологией. Так что ближайшее наше будущее в экспедициях и разведках. Я так и знал. Наигранно надувшись, сказал Иванович, что ты мне не дашь единолично бороздить просторы Мирового океана. Не-а, не дам, ответил я, улыбнувшись. Ну что, я так понял, у тебя уже есть основные кандидаты? Ага. Во-первых, это Строганов со своими рыболовами. Очень сработанные ребята и ответственные. Но это без разговоров утверждается. Володя, он вообще уже тут прописался. Без скока никуда. Тоже согласен. Мои ребята из БЧ-5, Гриша с Мишей, толковые. Гриша, правда, под 60, но дизелист грамотный. Тут тебе решать. Уже решил. И еще два матроса из совсем молодых, вроде толковые мальчишки. То есть, получается, команда вместе с тобой 10 человек? Ага. Не дофига? Вроде про 6 человек разговор шел. Серый, понимаешь? Команда-то сработалась, но нельзя ее раздирать. Понимаю, но и ты пойми, мне тоже надо собрать группу разведчиков. И как мы их тут разместим? Ты не нервничай, давай прикинем. У нас 18 мест в кубрике и по каютам. Не забыл, что одна каюта под лазарет? Давай, не забыл. В кубрике 12 мест, 4 под боцмана и его команду, остается 14. Радистом пойдет Вася, он в каюте. К нему Володю, Кока, остается 12. Я в своей каюте, ты с Лехой у себя. Минус 3, остается 9. 2 матроса и 2 моториста, остается 5. Хорошо, 4 бойцов-разведчиков из Лехиных дружинников добираем. Ну вот, остается одно место, под доктора. Тот рыжий, который гинеколог, его берем или Сашкину Алену? Не, лучше рыжего. Он говорит, у него специализации несколько, и хирург, и короче, по наркозам спец. Ну вот, этого рыжего ко мне в каюту. Все, всех разместили. Как зовут-то, кстати, этого гинеколога? Григорий. Ага, так и запишем. Сказал Иваныч и сделал запись в своем журнале. С командой разобрались. У нас еще кое-что на повестке. Что? Надо план составить по экспедиции. Куда, насколько? Ну а что тут планировать? Предлагаю в качестве обкатки и проверки экипажа сходить подальше, чем федералка. И карту поточнее составим. И, может, найдем чего. Согласен. А потом дозаправка, пополнение и вперед, к дальнему архипелагу. Да, примерно так. Ну, на том и порешаем. Я всех обойду, предупрежу. Сегодняшний день на сборы, и завтра выходим. Хорошо, а я к Алексею, пусть бойцов собирает.